Глава 10. Народ идет черной дорогой. В этой стране, у отрогов гор Бигхорн, мы прожили всего одну луну, а может быть больше. Отец говорил мне, что наша борьба оказалась напрасной, поскольку попрошайки готовятся так или иначе запродать Васичу черные холмы, и что на нас идет все больше солдат. Три звезды находились со своими людьми на Гусином ручье. Много других солдат расположились в верховьях Йеллоустоуна. «Все эти Васичу, — говорил отец, — двинутся и стиснут нас с двух сторон. Понемногу наши люди покидали лагерь и отправлялись в те агентства, что учредили Васичу. Но нас оставалось еще довольно много. И вот мы пустились в путь со всеми своими лошадьми, спасаясь от солдат. Длинной цепью спускались мы вниз по течению Роузбада. И, наконец, стали лагерем там, где река протекает мимо двух высоких отвесных скал. Потом мы перебрались в то место, где перед самым разгромом Длинноволосого устроили пляску солнца. Оказалось, что солдаты проходили здесь. Кругом все сплошь было усеяно конским навозом и истоптано копытами лошадей. Здесь мы перебрались вниз по течению к одному священному месту, где у самой воды стоит высокая отвесная скала, наверху которой время от времени появляются разные картины, предсказывающие то, что вскоре должно случиться. Тогда на этой скале были изображения множества солдат со свесившимися головами. Люди говорили, что эти рисунки были там уже до разгрома Длинноволосого. Не знаю, но все же они были там, и невозможно представить, чтобы кто-то мог забраться так высоко и сделать эти изображения. И вот мы переехали к реке Язык, где некоторое время стояли лагерем. Однажды возвратились разведчики и сообщили, что большая огненная лодка, груженная кормом для солдатских лошадей, пришла с верховьев Йеллоустоуна и причалила к противоположному берегу реки. Несколько наших юношей пошли посмотреть, и одного из них по имени Желтая Рубаха, сидевшая в лодке, солдаты застрелили. Однако другие сумели принести домой кукурузы и нам дали немного. Мы поджарили ее и с удовольствием ели. Примерно в это же самое время, в месяц, когда чернеет вишня, народ стал раскалываться на небольшие группы и уходить. Мы опять узнали, что солдаты преследуют нас. Тупой нож со своими Шаела ушел к Ивовому ручью, в горы Бигхорн. Многие лакоты отправлялись в агентство. Агентство. После поражения или замирания индийские группы поселялись в резервации, главной административной единицей которых являлись агентства, подчиненное бюро по делам индейцев Департамента внутренних дел. Бюро предоставляло собой специальное ведомство, занимавшееся проблемами коренных жителей. Оно разделило страну на 12 географических округов, низовыми структурными подразделениями которых являлись агентства. Главой агентства был суперинтендант, назначавшийся Вашингтоном. В число агентов часто попадали случайные люди, стремящиеся нажиться на несчастьях индейцев. А остальные, в том числе и мы, двинулись на восток. За нами по пятам шли солдаты генерала «Три звезды». Отходя, наши подожгли за собой траву, и дым поднялся высоко, затмевая день, а свет пожара озарял ночь. Мы хотели оставить солдатских лошадей без корма. Потом пошел дождь, который лил все время, пока мы двигались на восток. Наши пони еле передвигались, увязая в глубокой грязи. Солдатским лошадям без еды приходилось, должно быть, еще хуже. Сидящий бык и желчь отделились от нас и двинулись в землю бабушки. Земля бабушки Имеется в виду территория Канады, принадлежавшей английской королеве Виктории, именуемой индейцами, согласно их почетным обращениям, бабушкой. Другие лакоты по пути то и дело откалывались и небольшими группами уходили. Однако бешеный конь не хотел покидать родную страну. В месяц черного теленка, сентябрь, мы стояли лагерем у истоков Гранд-Ривер. В это самое время американская лошадь вместе со своими людьми сразился с солдатами генерала Три Звезды у Слим-Бьютс. Битва у Слим-Бьютс на Кроличьем ручье. Там под проливным дождем произошла жаркая схватка. Солдаты убили американскую лошадь, выгнали из степи женщин и детей, захватили все запасы папа, сушеного бизоньего мяса, которое лакоты заготавливали на зиму. Узнав об этом всем, бешеный конь отправился туда и гнал солдат до самых черных холмов. Много солдатских лошадей пало, завязнув в глубокой грязи. Неотступно преследуя Васичу, бешеный конь не раз навязывал им битву. Куда бы мы ни пошли, везде солдаты сеяли смерть, а ведь это была наша родная земля. Она была нашей еще до того, как Васичу заключили договор с Красным Облаком, в котором говорилось, что страна будет нашей до тех пор, пока растут травы и текут реки. Этот договор был заключен всего 8 зим назад, и теперь Васичу преследовали нас от того, что мы помнили о нем. Потом мы вновь пошли на запад. Отныне счастье нас оставило. Многие лакоты распустили хвосты своим лошадям, сошли с тропы войны и перешли к Васичу. Мы ушли в самые глубокие глубины своей земли. Почти вся земля почернела от огня, и бизоны покинули ее. Мы разбили лагерь на реке Язык. Здесь росли тополя, кора которых была хорошим кормом для лошадей. Рано легла холодная зима. Намело много снега, и для нас настали голодные времена. Ведь дичь найти было нелегко. Пони умирали, и нам приходилось есть их. Они не могли достать еду из-под сильно замерзшего снега и гибли. Коры тополей не хватало для всех. Этим летом нас было тысячи. Теперь же не набралось бы и 2000. Здесь, в месяц падающих листьев, ноябрь, до нас дошла весть, что черные холмы, а также вся страна к западу от них, где мы сейчас жили, продана Васичу. Когда я стал старше, я узнал, что наш народ не хотел продавать землю. Тогда Васичи отправились к некоторым вождям и по отдельности уговорили их поставить свои знаки на договоре. Возможно, некоторые из них сделали это одурманенное Минни-Вакан, священной водой, виски, которую Васичи им поднесли. Так я слышал, а точно не знаю. Но лишь сумасшедший или глупец способен продать свою мать-землю. Мать-земля. В традиционных религиозных представлениях большинства индейских племен земля имела священный смысл. Она представлялась матерью. Поэтому акт купли-продажи, предлагавшийся американцами, сплошь и рядом рассматривался коренными жителями-индейцами как кощунство. Многие из них отказывались заниматься земледелием на том основании, что это наносит раны матери-земле. Временами мне кажется, что было бы лучше, если бы мы оставались все вместе и дали Васичу перестрелять всех нас. Тупой нож со своими шайела стоял лагерем на Ивовом ручье у отрогов гор Биг-Хорн. Однажды, рано утром, в конце месяца падающих листьев, туда пришли солдаты, чтобы перебить всех шаела. Все люди спали. Стоял сильный холод. Снег был глубоким. Когда солдаты начали обстреливать типи, люди обнаженными выбегали прямо на снег. Мужчины сражались на холоде совершенно раздетыми. На них были одни лишь патронташи. Схватка была очень жаркой, ведь воины защищали замерзающих женщин и детей. Солдаты разбили их. Те шаела, которые оставались в живых и не замерзли, бежали и добрались до нашего лагеря на реке Язык. Я вспоминаю, как пришел тупой нож с теми, кто остался от его клана. У них не было почти ничего, некоторые из них погибли в пути. Умерло много маленьких детей. Мы дали им одежду, а из еды мало что могли предложить, поскольку сами питались мертвыми пони. Некоторое время спустя они покинули нас и отправились сдаваться в Осичу, в городок солдат на Белой реке. Так мы остались совсем одни в той стране, которая принадлежала нам и которую похитили у нас в Осичу. После этого люди стали замечать, что бешеный конь ведет себя все необычнее. Он почти не появлялся в лагере. Видели, как он в одиночестве стоит на холоде. Его просили вернуться домой, он отказывался. Люди удивлялись, ест ли он что-нибудь вообще. Однажды мой отец застал его в одиночестве, и бешеный конь сказал ему: «Дядя, тебе странно то, как я себя веду. Не беспокойся, я могу укрыться в окрестных пещерах и лощинах. Здесь, в уединении, мне помогают духи. Я думаю, как сделать мой народ счастливым». Он и так был человеком странным, но той зимой сделался еще необычнее. Может быть, он увидел смерть, ожидавшую его, и размышлял о том, как помочь нам, зная, что его скоро уже не будет с нами. Большим трудом пережили мы ту зиму, все были в унынии. Вскоре на нас обрушилось еще одно несчастье. Вернувшиеся разведчики сообщили, что в устье реки Язык разбили лагерь солдаты, а в начале месяца, когда холод приходит в Типи, январь, разведчики предупредили, что солдаты идут вверх по реке, чтобы сразиться с нами, и что с ними едут два ружья, установленные на фургонах, пушки. Спасаться было уже негде, поэтому мы приготовились к сражению. Отец сказал, что у нас осталось очень мало патронов. Мы перенесли деревню немного вверх по течению, и наши воины засели на высокой скале. Утром подошли солдаты и развели костры, стали завтракать, а наши голодные люди наблюдали за ними. Позавтракав, они стали стрелять из ружей, установленных на колесах. Оба ружья выстрелили каждое по два раза, потому что железные шары, которые они выпускали, взрывались, уже упав на землю. Некоторые не взрывались, и мы, мальчишки, сбегали за одним и добыли его. Потом солдаты стали взбираться на скалу. Пошел сильный снег. Мы не могли остановить их наступление. Не было патронов. У солдат же было все, что нужно для боя. Когда Васичи добрались до нас, воины стали отбиваться копьями и прикладами ружей, которые они превратили в дубинки. Мужчины удерживали их, пока женщины не свернули лагерь и не увели детей с лошадьми. Вокруг бушевала снежная буря. Мы двигались на юг к реке Little Powder. Солдаты еще преследовали нас какое-то время, пытаясь навязать бой. Нам удалось оторваться от них, но мы побросали все необходимое, и когда стали лагерем на Little Powder, то оказались почти такими же нищими, как люди тупого ножа, приходившие к нам раньше. Стоял очень сильный холод, и мы опять питались своими истощенными пони. В конце месяца темно-красного теленка, февраль, а может, в начале месяца снежной слепоты, март, к нам прибыл крапчатый хвост с вождями других племен. Его сестра приходилась матерью бешеному коню. До того, как крапчатый хвост перешел на сторону Васичу, он был великим вождем и храбрым воином. Теперь же он мне не понравился. Он разжирел на пище Васичу. мы же все были истощены голодом. Отец сказал мне: «Крапчатый хвост пришел, чтобы заставить своего племянника сдаться солдатам. Наш собственный народ встает против нас, а весной придет еще больше солдат, и с ними много шишонов, кроу и даже лакотов. И наши старые друзья шайелы все выступят против нас вместе с Васичу». Этого я не мог понять, и все думал и думал. Почему бывает так, что плохие люди жиреют, а хорошим приходится умирать с голоду? Я вспомнил о своем видении и очень расстроился из-за него. Я спрашивал себя, может, это был просто-напросто какой-то странный сон. Потом я услышал, что с появлением первой травы мы все пойдем в городок солдат, и что бешеный конь распускает хвост своей лошади и сойдет с тропы войны. В месяц первой травы, апрель, наш маленький клан первым направился в городок солдат. А в первые дни месяца, когда линяют пони, май, пришел бешеный конь с остальными людьми, с лошадьми, от которых остались лишь кожа да кости. Когда он сдавался, вокруг выстроились ряды солдат и полицейских лакотов. Я видел, как он снял свой военный головной убор. Мне не удалось пробиться поближе, и поэтому я не услышал того, что он сказал. Голос его был негромок. Сказал он лишь несколько слов, а потом сел. Мне было 14 лет. Теперь у нас было достаточно еды, и мы, мальчики, могли играть, не боясь ничего. Солдаты следили за всеми, и отец и мать время от времени вспоминали о наших людях, которые ушли в землю бабушки вместе с сидящим быком и желчью. Родителям хотелось быть вместе с нами. Теперь наш лагерь стоял неподалеку от агентства Красного Облака, а само агентство рядом с городком солдат. Тем летом ничего особенного не случилось. Глава 11. Убийство бешеного коня. Однажды ночью, в месяц, когда телята покрываются шерстью, сентябрь, мы потихоньку разбили свой лагерь в агентстве Красного Облака и пустились в путь. Отец сказал, что мы направляемся в лагерь Крапчатого Хвоста, но не объяснил, зачем. Мы шли всю ночь, а затем сделали остановку. Однако на следующий день, когда мы были снова в пути, нас догнали люди Красного Облака и сообщили, что случится большая беда, если мы сейчас же не возвратимся. Некоторые из нас повернули и поехали назад. Других какое-то время спустя вернули посланные за ними солдаты. Но бешеный конь не остановился, а продолжал путь в лагерь своего дяди. Уже потом отец разъяснил мне, почему бешеный конь решился на это. Он опасался, что в агентстве Красного Облака, где стояли все солдаты, может в любое время начаться смута. А поскольку Васичу забрали все наше оружие, мы оказались бы беззащитными, дойди дело до большой беды. Из-за покладистости Крапчатого Хвоста Васичу сделали его верховным вождем всех лакотов, и бешеный конь решил, что нам будет жить гораздо безопаснее с его дядей. Попрошайки потом утверждали, что бешеный конь будто бы вновь хотел встать на тропу войны и начать биться с Васичу. Но как мог он это сделать, если у нас не было ружей, а достать их мы не могли? Подобные слухи распускали лживые языки Васичу, ведь они не могли победить бешеного коня в открытой битве. Он был великим человеком и отказался продаться Васичу, как Крапчатый Хвост и другие вожди. Отец рассказал мне: Васичу хотели, чтобы тем летом бешеный конь вместе с Красным Облаком, Крапчатым Хвостом и другими поехал в Вашингтон к великому отцу. Но он отказался, ответив: «Отец мой всегда со мной, и между мной и великим духом нет никакого великого отца». Вечером следующего дня, после того, как мы возвратились в агентство Красного Облака, туда пришли солдаты, ведя с собой бешеного коня. Он ехал на своей лошади чуть впереди их. они здесь не задержались, а отправились в городок солдат. Мы вместе с отцом и многими другими пошли посмотреть, что они собираются с ним сделать. Когда мы добрались туда, бешеного коня разглядеть не удалось. Вокруг дома, где его содержали, стояли солдаты и полицейские лакоты, а вокруг них толпа народа. Вскоре я почувствовал, там внутри творится что-то неладное. Все вокруг заволновались, слышался гул голосов. Потом раздался громкий крик на нашем языке. «Не прикасайтесь ко мне! Я бешеный конь!» В людей словно ударило сильным ураганом, поразившим сразу все деревья. Там в доме кричали что-то еще, а все вокруг меня спрашивали, что произошло, или сами рассказывали о случившемся. Одни говорили, что бешеный конь убит, другие, что болен, третьи, что ранен. Я испугался, слишком уж это напоминало тот день битвы на скользкой траве. Казалось, все тут же бросятся в бой. Потом, однако, все успокоилось. Люди чего-то ждали, а затем стали расходиться. Я услышал, что больного бешеного коня только что забрали, и он, возможно, скоро поправится. Однако вскоре мы узнали правду, так как некоторые видели, что там случилось. И я расскажу тебе, как все было. Васичу обещали бешеному коню, что не причинят ему никакого вреда, если он пойдет в городок солдат и переговорит с их вождем. Однако они коварно солгали. Его не повели к вождю на переговоры. Они заманили его в маленькую тюрьму с железными решетками на окнах, потому что хотели избавиться от него. Когда он понял, что происходит, то развернулся, выхватил из-под рубахи нож и бросился на всех этих солдат. Маленький большой человек, который когда-то был другом бешеного коня, и ободрял нас тогда, во время моей первой битвы на ручье, военный головной убор, схватил его сзади и попытался отобрать нож. Пока они боролись, один из солдат, зайдя сзади, пронзил бешеного коня штыком. Тот упал и стал угасать. Тогда они подняли его и поволокли в контору вождя солдат. Контора вся была окружена солдатами, которые никого не пускали внутрь, и вскоре заставили всех разойтись. Я с отцом возвратился в наш лагерь в агентстве Красного Облака. В эту ночь откуда-то донесся траурный плач. Он становился все слышнее и слышнее, и вот весь лагерь был объят горем. Бешеный конь умер. Был он храбрым, добрым и мудрым. Он не хотел ничего иного, кроме спасения своего народа. С Васичу же сражался лишь тогда, когда они вторгались в нашу страну и стали убивать нас. Ему было только 30 лет. Васичу никак не могли победить его в битве, поэтому они ложью заманили его и убили. Мы с отцом всю ночь проплакали от горя. На следующий день отец и мать большого коня привезли в фургоне тело сына в наш лагерь. Потом они положили его в ящик. Говорили, что им пришлось разделить тело на две части, потому что оно не вмещалось в ящик. Родители положили ящик на волокушу и вдвоем ушли на северо-восток. Я, как сейчас, вижу двоих стариков, увозящих тело своего сына. Никто их не сопровождал. Я долго еще смотрел и смотрел им вслед. Лошадь, что везла тело бешеного коня, была желтого цвета. Отец его ехал на гнедом с белой мордой и белыми задними ногами. Старуха-мать сидела на коричневой кобыле, за которой бежал гнедой жеребенок. Старики никогда не рассказывали, где похоронили они своего сына. Теперь они уже умерли, и сегодня никто не знает, где он лежит. О том, где его могила, ходило много разговоров. Некоторые говорили, будто знают, где она, но не скажут. Многие думают, что она находится где-то на Медвежьем ручье в дурных землях. Дурные земли, или Badlands, сильно изрезанные эрозией местности в юго-западной части штата Южная Дакота. Я знаю только одно. Родители направились с телом сына прямо вниз по Перцовому ручью, который протекает неподалеку от нас за холмом к югу. Там у ручья проходили двое охотников, и они видели стариков и пони с волокушей. Когда они рассказывали об этом моему отцу, то говорили, что лошадь, тянувшая волокушу, была желтого цвета, и что на волокуше был закреплен какой-то ящик. А старик ехал на гнедом, у которого была белая морда и белые задние ноги. Старуха же сидела на коричневой кобыле, за которой бежал гнедой же ребенок. Старики шли вниз по Перцовому ручью, а позже охотники увидели их на ручье белой лошади, где были раньше. Ящика с ними уже не было. Вот почему мне кажется, что они, наверное, спрятали тело где-то у Перцового ручья. А может быть, ночью возвратились, забрали ящик и унесли его с собой в дурные земли. Кто знает. Неважно, где находится его тело, потому что теперь оно поросло травой. Но славно было попасть туда, куда ушел его дух. Глава 12. Земля нашей бабушки. В конце месяца падающих листьев, октябрь, после того, как убили бешеного коня, Васичу приказали лакотам переселиться на Миссури, где нам отвели различные агентства. Сначала опустились в путь большие группы людей под руководством Красного Облака, а мы вышли через день с другой большой группой, где вождем был Крапчатый Хвост. Все были печальны. Бешеный конь погиб, а теперь Васичу собирались загнать нас на крохотные островки земли и заставить жить, как они. Поэтому, не пройдя и половины пути, некоторые откололись и пошли обратно на родину. Шли быстро, и солдаты не преследовали нас. Когда наша небольшая группа дошла до земель у Powder River, глазам предстал совсем опустошенный край. К зиме мы были не готовы. Не останавливаясь, мы быстро пошли на север. Нам хотелось соединиться со своими сородичами, жившими во главе с сидящим быком и желчью на земле бабушки. В пути к глинистому ручью, где стояли лагерем сородичи, нас уже застигли морозы. Родные были очень рады нашему прибытию и позаботились о нас. В этой стране бродило еще много бизонов. Люди заготовили в изобилии мясо. Солдаты не могли прийти сюда и уничтожить нас. Мне было уже 15, и я все чаще задумывался о своем видении, когда же настанет мой час. Часть того, о чем мне рассказывали про отцы, сбылась. Народ пошел по черной дороге, священный круг его жизни распался, зеленеющее древо засохло. Я должен был соединить этот круг и сделать так, чтобы в центре его вновь зазеленело священное древо и вывести людей на красную дорогу. Мне хотелось знать, когда же во мне окрепнет та сила, с помощью которой я смогу осуществить все это. Нечего было и думать о том, чтобы поделиться с кем-нибудь. Я был еще мальчиком, и все посчитали бы мои слова глупостью, да сказали бы: «Какой толк от тебя, если даже сидящий бык ничего не может поделать?» Когда вновь появилась трава, случилась памятная для меня охота за бизонами. Теперь я достаточно вырос, чтобы охотиться вместе со взрослыми. Мы выехали вдвоем с дядей, которого звали Бегущий Конь. Подо мной был гнедой, а вдобавок я вел за собой чахлую лошадь. Дядя ехал на другой чалой и тоже вел рядом с собой второго коня. Так мы доехали до ручья Малой реки, пересекли его, и тут вдруг у меня снова закружилась голова. Я знал, непременно что-то должно быть. Сказал дядя: Я очень странно себя чувствую. Видно, вскоре что-то произойдет. Я послежу, пока ты убьешь бизона, потом мы быстро разделаем его и уедем». Он удивленно посмотрел на меня, потом сказал «Хау!» и поскакал вперед. Там в долине паслось несколько бизонов. Я остановил лошадь и стал наблюдать. Когда дядя подстрелил одну жирную бизониху, я подъехал и помог разделывать ее. Мое предчувствие не оставляло меня. Вскоре я услышал голос, сказавший «Ступай немедли и посмотри». Я сказал дяде, что поднимусь на вершину холма и осмотрюсь. Въехав на холм, я увидел с него двоих охотников-лакотов, преследовавших бизонов. Как только они скрылись за возвышенностью, мой конь навострил уши, стал осматриваться и нюхать воздух. И тут, с той стороны, куда скрылись лакоты, я услышал стрельбу, потом топот многочисленных лошадей. Из-за возвышенности показалось около 50 человек верхом. Я узнал Кроу. Позже мы узнали и то, что именно они убили этих двух лакотов. Захватив с собой добытое мясо, мы с дядей быстро поехали назад в деревню и предупредили остальных. Мне стало ясно, что сила моя росла. Я был рад этому. В месяц, когда нагуливают жир, июнь, сидящий бык с желчью устроили пляску солнца на лесном холме, а потом опять состоялась охота. В этот раз я промышлял вдвоем с человеком по имени Железный Хвост. Я убил большую жирную корову. Когда мы разделывали ее, началась гроза, потом хлынул дождь, и я услышал, как голос из облаков сказал: «Поспеши, сегодня еще до конца дня что-то случится». Конечно, меня охватило волнение, и я сказал Железному Хвосту, что слышал голос из облаков, и нам надо спешить домой. Захватив с собой одного лишь жиру, мы бросили все остальное и поторопились домой. В лагере мы взволнованно сообщили всем, что надо немедленно сниматься и уходить. Люди поспешно разобрали типи и пустились в путь. Мы дошли до мутного ручья, дождь лил, не переставая на всем протяжении пути. С трудом мы переправились через ручей, лошади утопали в грязи. Большинство уже выбрались на берег, но у одной семьи, состоящей из старика, старухи и их красивой дочери, увязла волокуша. Вдруг неожиданно откуда появилась большая группа кроу. Их было так много, поэтому нам пришлось, отстреливаясь, отступать. Среди нас был человек по имени Храбрый Волк, который совершил в этот день великий подвиг. Он находился рядом со стариком и красавицей дочерью, когда у тех завязла волокуша. Храбрый Волк спрыгнул с коня, натренированного для охоты на бизонов, усадил на него девушку, а сам остался со стариками и сражался до тех пор, пока не пали все трое. Девушка ускакала на его быстроногом коне. Мой двоюродный брат, его трудно сразить, тоже совершил подвиг и погиб. Он отвлек на себя одного из кроу, который стрелял из-за кустов в кого-то из наших, и был убит. Голос из облаков сказал правду. Казалось, моя сила растет день ото дня. После гибели двоюродного брата моей обязанностью стало заботиться о его жене. Таков наш обычай. Мы ехали с ней вдвоем и в темноте отбились от нашей маленькой группы. Дождь лил всю ночь. Жена брата так сильно расплакалась, что мне пришлось заставить ее замолчать. Я опасался, как бы нас не обнаружил враг. Когда к утру мы наконец добрались до своего лагеря, родственники начали оплакивать брата. Ухватив друг друга за плечи, они причитали в течение всего дня. Я тоже плакал вместе с ними. Ходил весь в слезах и твердил: «Брат мой, он был так близок мне, и я был так близок ему. Теперь же он мертв». Я любил брата, однако не хотел плакать весь день. Но просто приходилось это делать, и такая обязанность, признаюсь, не из легких. Все это лето и зиму, когда мне исполнилось 16, мы прожили на глинистом ручье на земле бабушки. Зима выдалась очень холодная. Сначала ураганы шли один за другим, охотиться было очень трудно. Потом кончились все запасы папа, сушеное мясо. Нам грозила голодная смерть. Все в лагере пали духом. Небольшие охотничьи отряды уходили в разных направлениях, но возвращались ни с чем. Мы с отцом пошли вдвоем, погоняя лошадей, которые увязли в глубоком снегу. Добравшись до ручья малой речки, у обрывистого берега ручья, мы соорудили из своих одеял убежище и разожгли костер. Вечером в одном дупле я обнаружил кролика. Когда же я срубил дерево, там внутри оказалось еще трое. Снег был настолько глубок, что они не могли убежать, поэтому и достались нам. Мы устали от долгих блужданий и постоянного голодания, поэтому перед сном зажарили всех четырех и съели. Этой ночью ветер поутих, было очень холодно. Неподалеку стал завывать койот. Меня словно озарило. Он хочет что-то сообщить мне. Я прислушался. Это не были человечьи слова, но смысл его завывания был ясен. «Двуноги», — говорил он, — «на большом гребне к западу есть бизоны. Но прежде чем ты доберешься туда, ты повстречаешь двух своих собратьев». Я разбудил задремавшего отца. «Отец, я слышал, как койот сказал, что к западу на большом гребне есть бизоны, и что сначала мы повстречаем в пути двух людей. Давай выйдем пораньше». К тому времени отец уже заметил, что я обладаю какой-то странной силой, и поверил мне. Утром вновь поднялся ветер. Мы двинулись на запад, но в двух шагах уже ничего нельзя было разглядеть. Потом сквозь снежный вихрь показались очертания каких-то двух лошадей. Они стояли спиной к ветру, низко опустив голову. Когда мы подошли поближе, то в кустах увидели убежище навес, а в нем двух изголодавшихся и замерзающих лакотов, старика и мальчика. Они очень обрадовались нам, потому что уже совсем пали духом. Два дня им пришлось блуждать по снегу, и теперь они совершенно ослабели. Через некоторое время все мы вчетвером поднялись на гребень холма. Здесь рос густой лес. Затем спустились, укрылись от пурги и стали ждать, пока погода успокоится. Кругом ничего не было видно. Пережидая пургу, мы вспоминали о тех, кто остался дома и голодает. Вдруг тьма на время рассеялась, и совсем рядом мы увидели косматую голову бизона, который брел по лощине, проходившей мимо того места, где мы укрылись. За ним появились еще 7 животных. И тут порыв ветра вновь вскрыл все вокруг в снежном буране. Увидеть нас они не могли и учуять тоже, потому что шли по ветру. Все мы, четверо, стали возводить молитвы четырем сторонам света. «Хако! Хако!» Потом вывели своих лошадей из кустов и поехали к входу в лощину, где должны были пройти бизоны. Решили, что сначала выстрелят старики, а мы верхом станем преследовать остальных животных. Вскоре показались бизоны. Старик с отцом подкрались и выстрелили. Но то ли из-за холода, то ли от волнения, им удалось подстрелить лишь одного бизона. Вскричав «Хока!», мы в свою очередь бросились преследовать других. Они сами утоптали снег для наших лошадей, поэтому преследовать их было нетрудно. Вдруг те бизоны, за которыми я гнался, совсем утопли в снегу. Я понял, что они провалились в заваленный снегом овражек. Останавливаться было уже поздно, и моя лошадь тоже увязла там. Так мы и барахтались, я со своей лошадью и 4 бизонами. Наконец я кое-как выбрался. Из винчестера, что дали мне в лагерь, я тут же застрелил всех 4. Однако во время стрельбы я увлекся, отбросив рукавицы, и ружье примерзло к рукам. Пришлось отдирать его вместе с кожей. Мой товарищ убил 3 бизонов. На снегу было распростерто 8 туш. Было еще утро, но мой отец со стариком весь день до темноты разделывали бизонов. Я же со своими поранеными руками не годился в помощники. Наконец, все мясо было свалено в одно место, под большой скалой, где мы сделали прекрасное укрытие. Вокруг рос густой кустарник, и было много сушняка. Мы развели большой костер, привязали все наши бизоньи накидки на лошадей и дали им волю поесть коры тополя, которую мы содрали с деревьев ручья. Сырые шкуры пошли на наше убежище. Утром устроили большой пир, пели песни и чувствовали себя счастливыми. Ветер приутих, но мороз стал еще сильнее. Поэтому всю ночь мы поддерживали огонь. Ночью мне почудилось, как будто кто-то плачет снаружи. Я выглянул и увидел кучку дикобразов, пугливо жавшихся к нашему укрытию. Они плакали от холода. Нам стало жалко этих животных, и мы их не тронули. На следующий день, положив на лошадей столько мяса, сколько они способны унести, мы отправились домой в лагерь. А то, что они смогли взять с собой, спрятали в тайнике у большого дерева. Здесь его легко было найти. Весь день мы медленно шли по глубокому снегу. Мне казалось, что становится все холоднее. К концу второго дня мы наконец добрались до лагеря. Люди радовались нам и нашей добыче. Потом несколько человек отправились к тайнику забрать оставшееся мясо. На утро я вышел проверить тех лошадей, которых мы брали с собой на охоту в лощину. Оказалось, что 5 из них от сильного холода замерзли насмерть. После того, как стих ветер, мороз стал свирепым. Всех нас в лагере охватила тоска по родине, где мы жили когда-то так счастливо. Старики только и вспоминали о ней, да о тех добрых временах, когда к нам еще не пришла беда. Временами мне хотелось плакать, слушая их рассказы.